«Добрый вечер, курсант Ал, как себя чувствуете?» Тем же певчим языком спросила девушка, но в этот раз я отлично ее понял. «Так через тот прибор меня языку и письменности обучили, ясно, что по письменности, то я просто на стене прочитал надпись, что дверь ведет в служебное помещение. Девушка же проверяла и приборы, и меня, подняв невесомую ткань, что накрыла мое обнаженное тело. Поэтому, подбирая слова, новый язык, еще освоить надо на практике», спросил. «Почему курсант? Это меня действительно заинтересовало. Вот и решил, с чего-то же надо начинать и показать амнезию. Почему не с этого вопроса? Потому что вы, курсант Звездной Академии, находились в отпуске во время нападения пиратов на нашу планету. Так в вашей истории болезни написано. Совсем распоясались, бандиты, думают, если мы войну ведем с двумя государствами, их остановить некому. А что, никому? Мало пиратов обратно вырваться смогло, хотя много бед на планете натворить успели. Внезапно напали. Скоро будут суды над захваченными пиратами. Там смертная казнь скорее всего. Меня зовут Ал, подтолкнул я к вопросу о моей памяти. Ведь по жизни прошлого хозяина этого тела у меня ничего не было. Ал, ваше родовое имя, личное, Кор. Вы что-то помните о нападении? Вообще ничего не помню. Только когда очнулся на развалинах, пытался освободиться, когда меня нашли странные вооруженные люди. Один на меня ошейник надел. Это были пираты? Похоже, у вас провалы в памяти, сообщу врачу. Это не пираты, это бойцы сил самообороны, граждане планеты. У меня брат там числился, сейчас раненый в госпитале. Отбив нападение, им поручили розыск пострадавших. И не ошейник, а прибор за отслеживание вашего состояния. Ясно, спасибо. А это что за прибор? Вчера принесли и что-то на ухо мне надели. Это Броском, эклипса его. Сам Броском ваш, уцелел, военная модель, для курсантов, и не такое выдержит. Кстати, ваша клипса была утеряна, пришлось новую к прибору привязывать, и покупать пластинку гипнограммы для обучения вас языку, письменности и счету. Базовый детский курс, все приобретено за ваш счет в кредит, чуть позже погасите долг, за световой день вы освоили его. Видимо, при потере памяти вы забыли и язык. Это странно. Задать новый вопрос я не успел. Врач зашел, медсестра его вызвала как-то, думаю, через такой же Броском. У нее тоже была эклипса на мочке уха, и прибор на ремне, как и у врача. Кстати, вот его узнал, тот, что в прошлый раз был. Тут уже больше часа шел устный опрос, осмотрел еще. Кстати, встать не позволили, а использовали прибор, чтобы я в туалет мог сходить. Тут и по-большому, и по-маленькому можно. У меня ноги сломаны, сейчас скреплены подобием гипса, ходить пока нельзя. Ничего, хранилище активно, так что достану что нужно и излечусь. Правда, торопиться не стоит, так внимание к себе привлекать, чего не хочу, придется лечиться обычным способом. Вот когда выпишут, тогда уберу все последствия травм магией. А так мир меня заинтересовал, решил тут задержаться. Академия неинтересна, так что к черту ее, постараюсь через врача договориться об увольнении меня из Академии по медицинским показателям. Учиться тут гипнограммами со званиями, и я смогу поднять свой уровень, так почему бы и нет, да и перебрать все в хранилище. Все кроме магического к черту. Продам. Думаю, как раритеты хорошо уйдут, на них покупаю все мне нужное в перерождениях, оружие, средства жизни на природе. В общем, заполняю хранилище до полного, 1,5 тонны, но отбирать нужно тщательно, чтобы какой ерунды не прихватить, и зря места не занимать. Это я все обдумывал, пока врач опрос вел. Кстати, и сам задавал, выяснил, в кого я попал, а то обрывочные сведения. Врач, видимо, через Броском выяснил, задал запрос, и что в открытом доступе было, мне и сообщил. В общем, студент Звездной Академии. Она тут же на планете, но на другой стороне. 17 лет, сейчас сирота. Бабушка, единственный родственник, которую тот и навещал, погибла под завалами во время нападения пиратов. Государство называется Империя Лав, владеет более чем сотней планет, в данный момент ведется война с двумя государствами помельче. Пока на равных все. Планета, где мы находимся, приграничная, сельскохозяйственная, да еще со стороны нейтрального государства. Оттуда пираты прилетели, а затем государством-соседом, неизведанные пространства, где вотчина пиратов. Оттуда они, в принципе, это все, что было в открытом доступе и что по нападению. Вот такие дела. Врач ушел, а там и медсестра ускакала. Не я один пострадал, Их вообще много, и мы не в больнице. Палата во временном надувном госпитале. Таких множество развернули с отдельными боксами. Пострадавших 500 000, врачи аврально работали. Кстати, врач согласился насчет увольнения из академии поспособствовать. У меня действительно травма головы имеется. Я же стал работать с Броскомом, раз дали возможность. А что, клипса на мочке уха, прибор рядом лежит, управление мысленное. Не сразу, но начало получится. Не запретили, значит, можно. А все было интуитивно понятно. Разобрался с управлением. Нашел, как выходит в общую планетарную сеть. Все настроено еще прошлым владельцем. Номер счета для дистанционных покупок. Упс, пароль нужен, а я его не знаю. Надо будет банк посетить, переписать пароль к счету. А нет, есть банк сохранения паролей на Броскоме, тут и для счета был. Я уже нашел письмо с долгом за клипсу и гипнограмму, приложил к счету, активировал иконку «Оплатить» и пароль ввел. И со счета списало 1,5 креда. Всего на счету 306 кредов. Надо будет узнать, что за денежная единица и что на нее можно будет купить. Кстати, узнал, запрос отправил в поисковой строке и на одном сайте, получил грамотное объяснение. 70 кредов – это очень хорошая зарплата, можно снимать квартиру, платить кредит за глайдер и еще на тусовки деньги останутся. Обычно средняя зарплата 50 кредов. Знаете, 300 кредов – это солидная сумма. Впрочем, для меня мелочь, а пока разбирал почту. Много ее, больше 300 писем, даже из государственных служб. Начал с них. Были официальные уведомления о гибели бабушки Кора, кремируют за счет государства. От других служб информация, мне как наследнику по имуществу бабушки. Сутки прошли, быстро тут работают. Я сразу выяснил почему. А, ясно, неживые работают, Искины. Да там по сути все разрушено. От адвоката письмо. Быстро же все делают. Завещание вскрыто, и тот приступил к выполнению. Бабушка внуку оставила только счет в банке. Остальное, включая дом и бунгало на курорте, по подружкам разойдутся. С учетом, что уцелело мало, разве что земля в собственность перейдет, что тоже неплохо. Мне на счет переведут 32 тысячи кредов, все что скопила бабушка, и это солидная сумма. Та раньше держала салон красоты, пока на пенсию не вышла. Около 40 писем разобрал, даже получил уведомление из банка, что счет пополнен, адвокат быстро работает. Но уже ночь была, сморила и я уснул. Так дальше дни и пошли. Заявку на увольнение в академию отправил, приложив врачебное заключение. Кстати, травма головы, меня и обучать нельзя было, а те рискнули. Главное получилось. Правда, военные потребовали вернуть имущество академии, это про Броском, он по сути военный. Поэтому подтвердил все, и быстро найдя магазин электроники, заказал доставку двух одинаковых нейрокомов, лучших в средней ценовой зоне. Причем, именно в сборе, в комплект нейрокома входит сам Броском, планшет и слайдер. Также заказал, но изучать позже буду, 4 гипнограммы, что меня заинтересовали в открытом доступе на продажу. Закрытых много, а эти мог купить. Для начала 2 пластинки, это полный курс школы. По неделе каждую учить, можно во сне. 3-я, это полный базовый курс по нейрокомам. И 4-я, военное, фехтование, сабли, шашки и парные мечи. Причем самая дорогая покупка, 1500 кредов со скидкой. Учить такую около месяца, и отрабатывать все потом на практике. А казачья шашка у меня была, нейрокомы и то по 1000 вышли. И это гипногорма военная, ее я мог купить как курсант, пришлось дать личные данные, иначе бы не продали. Правда, через 3 дня меня сняли с регистрации, и я стал обычным гражданином, но покупка уже была сделана, все получил, в хранилище. В сети сделал запрос, как с одного Броскома информацию перенести на другой. Ценных советов хватало, модели Броскомов указал, и все сделал, перевел информацию. Так что, когда прибыли забрать Броском, тот был чист, информации не содержал. Мне восстановили документы, уже когда простым гражданином стал, ну и через 2 недели как в этом мобильном госпитале оказался, меня выписали. Хорошая тут медицина, кости срослись, раны зажили, только память не вернулась. Я заказал подарки врачам и девчатам, вино и конфеты, так что проводили хорошо. Тут так не принято было, но порадовал. Это ладно, я уже все успел обдумать, что делать и как жить, и стало ясно, что мне нужно к пиратам, в их вотчину, потому как тут ничего серьезного не купить, запрет стоит, А у них любой может приобрести всякие боевые системы. Я боевого дрона желал получить в личную собственность, и военные нейрокомы. Сменив свой курсантский на гражданский, разницу сразу увидел, и она не в пользу гражданской машинки. А попасть к пиратам несложно, торговля у них вполне бойко идет. Лечу в соседнее государство, это республика, нахожу торговца, что летит к пиратам. В основном частники это делают, и дальше как пойдет. Поэтому, когда я покинул госпиталь, у меня уже был намечен план действий. Да, я уже приписал к себе 3 амулета, это личной защиты, диагносты среднего исцеления. Голову подлечил, учить гипнограммы могу. Пока изучил 2, по использованию нейрокомов, много что узнал, и первую гипнограмму по школьному курсу. Почему я это делаю, связался с такими знаниями. А я хочу изучить знания ученых, местных и за счет своих знаний и местных технологий сделать порталы, усовершенствовав их. Должно получиться, но без базовых школьных знаний, изучить ученого не могу. Да еще инженерные нужны, порталы, это технологии. Прежде чем покинуть планету и империю, а я могу это сделать, совершеннолетний, в 17 лет совершеннолетие наступает, надо сначала освободить хранилище, распродав все как уникальные образцы дикого техногенного мира, кроме оружия. Оружие я продать не смогу, лицензии не имею. Попробую у пиратов это сделать, причем, загну цену. Может кто и соблазнится на уникальное оружие. Ранее я не продавал ничего, это госпиталь, тут и так неодобрительно на курьеров смотрит, а если подавать буду, вообще проходной двор станет, поэтому отложил, пока не излечусь. Зато в сети подготовил все к распродаже, делая оживленную и даже немного агрессивную рекламу, сообщая примерную дату открытой распродажи артефактов и продуктов дикого техногенного мира. Интерес уже пошел. Я арендовал площадку на частном сервере и открыл виртуальный магазинчик. Понятно, налоги платить придется с продаж, это 15% с чистого дохода, но не страшно, уплачу. Магией только голову подлечил, поэтому был впечатлен уровнем местной медицины. Да, второй день учу вторую базу по школьной программе. Вещь интересная, уже немало такого нашел, мне нового. Как видите, дело идет. Снаружи уже арендованный глайдер ждал, управлял не сам, а робот-пилот. Тот и доставил меня к гостинице в центре столицы, где забронирован недорогой номер полулюкс. Разложившись в номере, оба амулета зарядки работали, не видел причин тянуть. Главное, чтобы дистанция между ними 3 метра была, так что пусть работают. Сам прогулялся в банк, он рядом был, и после недолгих манипуляций, снял оставшиеся деньги на 2 универсальных анонимных чипа. Ими можно расплачиваться в любой момент везде. После этого, вернувшись в номер, стал делать фотографии с помощью планшета, всего что собрался продавать, некоторые разворачивал, на велосипеде угнанном из японской почты, еще и покатался по коридору, пометив как оригинальное транспортное средство, существующее в единственном экземпляре. Цена 10 тысяч кредов. До темноты этим занимался, и стал выкладывать лоты на сайте виртуального магазинчика. Когда закончил, уже ночь наступила, так что души спать. Распродажа шла в течение недели, чтобы курьеры, что забирали заказы, не устраивали проблем в гостинице. Я арендовал небольшой офис в офисном здании, откуда курьеры и забирали заказы, а деньги я получал на свой счет. Ажиотажа, конечно, не было, да и отметка стояла, что я открыт для торга, но в принципе большая часть ушла за неделю. Кто платил фиксированную сумму, кто отчаянно торговался. Продукты быстрее всего ушли. Я от этих торгов получал удовольствие. Остальное толкнул посредникам за какую-то мелочь. Даже все золотые монеты ушли. Они, оказывается, в цене. Я на них заработал раз в 40 больше их реальной цены. А с учетом, что получил их бесплатно, то вообще говорить нечего. Сплошная прибыль. Заработал я почти 180 тысяч, без 2. А так как продажи по белым ушли, все договоры по продажам, одним файлом отправил в налоговую. Принял искусственный интеллект, подсчитал 15% от продаж и прислал информацию со счетом для перевода. Я уплатил, на что пришло подтверждение. Все, по налоговой чист, деньги также снял, оставил 10 кредов, все на чипах. В хранилище на кости у меня едва 70 килограмм осталось, из которых 10 – это готовая еда. Я даже котлы и посуду продал, тут куплю пластиковую, она невесомая и многоразовая. Плюс пищевые контейнеры, надолго хватит. Себе я пока ничего не покупал, все нужное у пиратов возьму, что тут гражданским предлагается, это отстой, если уж честно. Однако не ко всему это относится. Билет на судно я уже заказал, койка в четырехместной каюте, экономлю на всем, завтра отбывает в республику. Так вот, мне нужен транспорт, велосипед продал, ничего не осталось, а хочется что-то иметь. Поиск в сети вполне дал результаты. Я обратился к экспертам, задав задачу. Нужен транспорт на малые и большие расстояния, но с самым минимальным весом и легко ремонтируется. На военную технику даже не смотрел. Там все тяжелое, пусть и куда надежнее. Так вот, первый аппарат из немалого выбора предложений слегка поразил. На земле, знаете, электросамокаты, есть стоя ездить, а есть с сиденьем. Тут то же самое, но они летают не выше метра, максимальная скорость 60 км в час и дальность всего 500 км при полном заряде. Не может над водой летать, такая особенность гравитаторов, но если скорость набрал, то по инерции перелететь речку, проблем нет. И весит это чудо всего 30 кг. Как не взять? Я выбрал туристическую модель, она чуть тяжелее, на 3 кило, но надежнее. Расходники набрал, и взял 2, а не 1, в запас. Только эта техника на электричестве работает. Чем заряжать? Если не торопиться, вполне пойдут зарядные солнечные батареи. Я купил 3 штуки в магазине для туристов, с запасом. Плюс в магазине электроники приобрел подобие планшетов и ноутов, они мощнее, разные болванки и цельные программы. Я пока поверхностно программирование и взлом тут изучал, нужные гипнограммы куплю также у пиратов. Тут программирование немного отличается от того, что я знал, нужны знания по ним. Мне в родном мире такие машинки и не снились. Мощь. Эти солнечные батареи их заряжать могут. Вот туда скачивал музыку, фильмы, интересное и разное. Это не все. Про транспорт на малые расстояния, да, по мнению экспертов, 500 километров, это рядом, я нашел технику. Теперь по дальней, да, и по ней нашлось что предложить. Есть такое понятие, как аэробайки. Те поднимаются до 6-километровой высоты, скорость огромная. Даже рекорды били на них, 2 оборота вокруг планеты, не спускаясь к поверхности. Это крутая техника, но она тяжелая, зато есть легкая, подростковые летающие скутеры. Скорость, конечно, не та, всего 150 км в час, и высота не больше километра, но летают, и 1000 км для них не предел, 1,5 дальность, и вода не мешает, а вес 90 кг, у туристической модели. Также могу заряжать батареи от солнечных батарей. Вот так закупил, расходники к нему, убрал в хранилище и на судно. Я уже сутки учу фехтовальную базу, интересно. Надо будет на борту судна найти пустое помещение, договорюсь с командой и начну отработку. А вскоре наше судно ушло в прыжок. Кстати, я окончательно излечил тело, занялся этим еще в гостинице, жил в номере и продажами занимался. Все следы травм убрал, как внутренние, так и внешние. Шагать в кандалах, покидая недра космического катера, было тяжело. Но нас тут целая вереница. Я же с интересом осматривался. Вот я и попал на одну из пиратских планет, как и хотел. Вообще с момента, как я покинул планету Империи, прошло уже 3 недели. Да и полет проходил замечательно. Мне выделили место в трюме, и я там танцевал, отрабатывая тренировочные комплексы. Тело мне досталось неплохое, тренированное. Вообще холодное оружие тут, в космической цивилизации входу. Понятно, сначала забросили, кому оно нужно, когда тут космические корабли, боевые роботы и разное ручное оружие. Однако один пиратский клан создал новинку с нуля, а они захватили нужное оборудование и специалистов, и сделали мечи. Да такие, лезвие толщиной в микрон, назвав их Т-мечи. Они разрубали все, им все равно на корабельную броню, бронескафы и остальное, что уж говорить про слабую человеческую плоть. Мастера так умеют отбивать ответные выстрелы из разного оружия. Фехтованию научились в одном из диких миров, гипнограммы начали делать. Сначала между собой рубились, продавали это оружие другим кланам. А когда захватили целый крейсер одного из крупных государств, просто порубав экипаж, этим уже серьезно заинтересовались, и сейчас, за 200 лет, это холодное оружие применяют уже все, и доходило до поединков на таком оружии. Моя шашка как тренировочная вполне подходил, но против Т-меча не устоит, хотя шашка настоящий булат. Меч разрубит ее лезвие, даже сопротивления не почувствовав. Так что и пару мечей собираюсь приобрести у пиратов. Это так, краткая информационная сноска была. Так вот, полет проходил неплохо, Я учился, отрабатывал навыки, до автоматизма отрабатывал. Хотя гипнограмма и это давала, просто чтобы тело привыкло. Почти две недели полета до одной из планет республики. Там и сошел. Как-то быстро нашел в сети судно частного торговца, что как раз отлетает, едва успел бронь на койку наложить. Там места на 4- и 6-местные каюты остались, и добраться до стоянки судна на челноке, как отбыли. Торговец, к слову, предупреждал, что маршрут опасный, но свободных мест по сути не осталось. Я одно из двух свободных мест занял. Нет, в том, что со мной случилось, он не виноват. Вон через 3 пленников от меня в таких же кандалах идет. Как я понял, там 2 пиратских клана сцепились, а наше судно просто попалось под руку. Вот и захватили. Сопротивления не было. А так бродячих торговцев, как их называли в этих краях, старались не трогать. Тут вот не удержались. Я лично проблем не видел. Все свое прибрал, даже нейроком, потом гипнограмму по фехтованию доучу. И вот на 5-й день после захвата и прибыли на эту планету. По иронии судьбы, мы как раз сюда и летели. Так что, несмотря на все перипетии судьбы, у меня все по плану. Я там, где нужно, ну а как сбежать, это не проблема. Планета имела частично пустынный вид. Видимо, база пиратов была в одной из пустынь, а не в густых хвойных лесах. Чем так богата планета, я видел ее снимки, сделанные с орбиты. У торговца в локальной сети судна были. Ветерок гонял песок, поэтому морщись, еще и яркое светило жарило, осматривался, поглядывая по сторонам. А вели нас к ближайшему ангару. На входе 2 пиратов снимали кандалы и пинками загоняли в ангар. Там, похоже, еще кто-то встречал. Нормальное место для того, что я решил сделать. Когда с меня сняли кандалы, и один приготовился выдать пинка, это то ли традиция, то ли развлечение этой парочкой, я ловко извернулся, удар прошелся мимо, в руке моей появился наган, и я выстрелил по опорной ноге драчуна, отчего тот с воплями свалился, а я прыгнул ко второму, что пытался отшатнуться, взял его на захват, и прицелился других пиратов, что на шум выстрела бежали. Вот так и прикрывался телом заложника. 2 пиратов в руках имели Т-мечи, остальные легкое стрелковое, огнестрельное, или редкие пока бластеры. Пока была возможность, я отстегнул ремень с заложника, со всем, что на нем было, а был бластер в кобуре, законный трофей, и накинул себе на плечо. Тут и подошел старший пиратов, осмотрел меня и кивнул. «Ладно, парень, свободу ты заслужил. Слово, слово», — кивнул я, отпуская заложника, убирая револьвер в карман и поправляя трофейный ремень на плече, сползал. На мне, к слову, свой комбинезон был. Это пираты, у них желтых арестантских комбизов нет, как у цивилов. «Эй, парень, продай ремень с оружием обратно», — послышался я окрик в спину. Я уже двинул было в сторону дальних построек, когда это услышал. База пиратов к окраине крупного города прилипла, вот и решил двинуть к местным жителям. Оттуда уже летели на разном транспорте торговцы, да и обычные покупатели. Кто за рабами, кто за выкупом трофеев. Обернувшись, глянул на пирата, с которого снял ремень, и задумался. В принципе, можно, однако нужно узнать цены на то, что взял, так что кивнул, но сначала изучил содержимое подсумок, узнал модель бластера, планшет с доступом в местную сеть, кстати, довольно неплохую, дал сам пират. Я глянул на цены и сообщил итоговую сумму, накинув 10% сверху, и получил чип с этой суммой. Тот его получил от дружка. Чип проверил, но уже своим планшетом, наладонник был, так что вернул ремень. Тот еще и револьвер предложил продать, давая неплохую сумму. Раза в 2 больше, чем я бы продал на планете Империи, имея лицензию. Почему бы и нет? Тот еще 50 патронов сторговал, деньги перевел на тот же чип. Там теперь 1915 кредов. А получив наган на руки, с кривой усмешкой пират наставил ствол на меня и сказал: «Свободные с оружием ходят, а рабы нет. Ты оружия не имеешь». От некоторых пиратов, что наблюдали за нами со стороны, раздался гогот. Почти сразу прозвучал выстрел. У меня в руке ТТ был, один в прошлом мире подарил, а этот всегда готов к бою. Подойдя к упавшему пирату, я хладнокровно добил его 2-м выстрелом в голову. Снял, что продал, тот же ремень тоже, и снова закинув на плечо, двинул в город. Пираты хмуро смотрели мне вслед. Я не нарушил их правил, их коллега рискнул и проиграл, так что с их стороны вопросов и претензий не было. Я же энергично шагал по пыльным улочкам, у пиратов на окраине лачуги, а чем ближе к центру, тем лучше. Даже небоскребы были, и наверняка фешенебельные районы для богачей имеются. По пути застегнул ремень, подогнав под мою талию, оружием пользоваться не могу, там встроенный идентификатор еще взломать нужно, но об этом ведь никто не знал. Для вида есть, а взломать взломаю, попробую сам, или к специалисту обращусь. У меня нужного оборудования и инструментов для взлома не было, уже пошли районы получше. Приметив магазин электроники, отряхнувшись, зашел, подойдя к прилавку, где быстро купил местный абонемент связи. Думал подключить к своему броскому, но тут такое оборудование в продаже было, я слюной чуть не захлебнулся, уже разбирался. Было множество военного оборудования, в разы лучше гражданской линейки. Не удержался, купил два полноценных военных нейрокома, новейшие, модели для штурмовых подразделений, с опциями управления боевыми системами. Цена невысока, по 2000. Подумав, взял еще два, уже чисто для военных операторов боевых дронов и роботов. Да и вообще оставил в магазине почти 30 тысяч, но электроники на 50 килограмм веса, накупил. Даже небольшой генератор, с топливными элементами к нему, весь 5 килограмм. Теперь все могу заряжать, даже скутеры и летающие самокаты. Мне в два больших баула, выдали их бонусом, все уложили, с ними и дошел до гостиницы. Она рядом, буквально за углом. Снял одноместный номер, там покупки перебрал, убрав в хранилище. Да, у меня уже мой броском стоял, клипса на ухе. Шло обучение фехтовальной базы. Бросать это дело не хотел, как и время тянуть. Жаль, что оборудование гражданское. Да и учить еще 2 недели, но ничего, дождусь. И сменю оборудование на военное позже, как доучусь. А пока, поев из своего, вернулся в магазин электроники. А там и гипнограммы продавались, и такие, что я просто думать ни о чем не мог. Что пираты добывали, все сюда и сливали на продажу. А купил пока 2 гипнограммы, базовый курс по управлению боевыми роботами и дронами, и уже профессиональный курс специалиста по ним. Однако, главное, получил адрес, где бластер могут взломать. Это в любом оружейном магазине услуга есть. Вернувшись в номер, я все покупки уже прибрал, и вот после душа, одежда в стирке, в оборудование номера стиральная входила, я по местной сети ползал, искал нужное мне оружие, да остальное это потом, мне боевой дрон нужен. При мне, конечно, есть личная защита, медальон на шее, вернул, как освободился из рабства, но мало ли что случится, поэтому нужно сразу самое необходимое закупить, остальное потом и не спеша. Надо сказать, в сети таких боевых систем в продаже было мизер. Вон, 6 новейших планетарных боевых дронов продают. Только-только такие стали поступать в войска. Причем постройка государства, откуда родом мое тело. Только цена 150 тысяч за один. Откуда такие цены? Конечно, в некоторых случаях при штурме без них не обойтись, но цена все же завышена. Однако я быстро собрался, одел запасную одежду, комбез сохнет, и рванул по адресу. Нет, не того торговца, что эти 6 дронов продает, меня они не заинтересовали, а новейшие, они еще обкатку проходят в войсках. Мне бы те, которые долго выпускают, и прошли все возможные модернизации, доведенные до идеала. Я как раз 3 таких и нашел, их до сих пор выпускают в некоторых модификациях. Главный класс малый и вес небольшой, по 40 тысяч 3 единицы, новые, ресурс на высоте, но с существенным минусом. Нет кодов доступа к компам дронов, трофей. Зато двойные расходники и запасное навесное вооружение с боезапасом. Каждый весил 150 килограмм, плюс на 100 кило запасные части и расходники. Не на батареях они, а на реакторах. Сами могут снаряжать плазменные пушки плазмой. То есть, они плазму создают, боезапас закончится, а пушки могут стрелять, пока дроны боеспособны. В моем случае, мой вариант, нужно успеть перехватить, лот выложен меньше суток назад, бронь на него поставил и вот рванул по адресу. К счастью, это не кидалы какие, торговец реальный, тот встретил меня у огромного лабаза, стеллажи так и забиты трофеями и сопроводил в дальний угол, где и стояли эти боевики. Каждый ростом мне по грудь, крепкие такие на вид жуки на 6 опорах, ощетинившись встроенным и навесным вооружением, отключены пока, и реакторы заглушены. Мы даже поторговались. Нет, за дроны я платил полную сумму, 40 тысяч, а расходники и топливные элементы для реакторов боевиков шли бонусом. Отчего-то торговец до жути спешил от них избавиться, это было заметно. Он же арендовал мне грузовую платформу, малую, с манипулятором, Его сын доставил меня за город, в пустыню, разгрузил и улетел, а я все прибрал в хранилище, достал свой самокат, и на нем полетел обратно, а удобно, уже стемнело, когда вернулся. Самокат, хотя называть так аппарат неправильно, но он мне сильно напоминал его, прибрал, и сразу в магазин электроники. Там продавали готовые программы взлома, но я не брал, пока не было нужды. Тут же зашел, и подождав пока очередной покупатель выйдет, сообщил: «Мне нужны программы взлома, в частности, для взлома военного оборудования, так оно разное. Что именно вам нужно взломать и как? Есть агрессивные для взлома, там быстро, но 50 на 50, компы могут сгореть. Есть мягкие, это куда дольше, зато надежно, можно все сделать без потерь. Боевой штурмовой дрон модели Бекас, буру мягкий взлом, я не спешу, еще для взлома нейрокомов. Сейчас все приготовлю, я купил что нужно, плюс взял 6 пластинок гипнограмм. Именно по программированию и военному взлому, профессиональные знания, дорого, но надо». Вернувшись в номер, достал одного боевика, в углу это сделал, и скинул на армейский планшет программу взлома, подключил к компу боевика, где выход для того нашел, а шнур встроен в планшет, и после 10-минутной проверки, планшет начал взлом. Это займет 2 недели. «Да уж, мягкий», — вздохнул я, почесав затылок, — «программу взлома не скопируешь, там запрет стоял на это, а время тянуть не хочется, нужно еще 2 таких программы купить и начать взлом 2 других, нечего время тянуть. Впрочем, оставил это на завтра, так что душ и спать». А взлом шел, и зарядка накопителей Манай тоже. Следующие 2 недели я так и провел время в этом городке, для начала снял домик, лачугу, но со своим двориком, переселившись туда. Лачуга, это скорее ирония, всем обрадованный дом, сдаваемый хозяевами. Там и шел взлом дрона. Все же покупать другие такие же программы я не стал, говорю же, не торопился. Идет взлом и идет, потом также и 2 других взломаю. Во дворике я тренировался. Уже 2 Т-меча в оружейном купил, плюс 3 бластера, мне и трофейный взломали, и хватит. Даже оборудование купил, 11 килограмм весит, для снаряжения обоим бластеров, плазмой. Могу это делать от реакторов боевиков. Там были специальные выходы для этого оборудования, удобно. После дронов я по мелочи покупки совершал. Например, у того же торговца, что быстро распродал свой товар и сбежал с планеты, 2 армейских дрона-разведчика, они же корректировщики. Боезапас взял для дронов. Он универсальный, для гранатометов и пулеметов навесного вооружения. Плюс запас зенитных ракет. Гипногормы брал, и дольно дорогие, да высокие по уровням. Кстати, тут стоит описать этот момент, а то я как-то упустил. Гипнограммы разделяются на 5 уровней, или поколений. Я лично предпочитаю уровнями называть. Первый малый, дает теорию, второй уже с практикой. Третий уровень хорошего работника. Четвертый профессионала, и пятый, высший, там просто спецы получаются, да редкие. Пятый мало кто берет, дорого, да и учить долго. Например, та фехтовальная база была 5-го, что в гражданском секторе встретить почти невозможно, да еще за 40% от реальной цены продавали. А, мне повезло ее купить, со страху власти выкинули в продажу, а много пираты зарубили Т-мечами, владея ими в разы лучше сил самообороны. Те изучали фехтование 2-м и 3-м уровнем, немногие счастливчики 4-й имели. Пираты, что почти поголовно знали 5-й, были вне конкуренции. В общем, потери огромные, вот и всполошились. Сейчас, думаю, убрали из продажи, но я перехватить успел, а так покупал военное снаряжение, туристическое для отдыха и жизни на природе, утвари, посуду, гипнограммы ученого, нашли в продаже, и свежие, и инженера, причем по редкой специальности инженера-ученого. Это знание тех, кто создает что-то новое с нуля, и найти их в продаже почти невозможно. Быстрее военные найдешь, которые охраняют как зеницу ока у цивилов. Точнее, я заказал комплекты таких гипногорм, но доставили их только сегодня. 70 тысяч за этот заказ заплатил. У меня на руках по сути едва 30 тысяч кредов осталось от того, что имел ранее. Серьезно так закупился, но хранилище заполнено всего на 60%. Да, вот там вышло, брал же все по минимальному весу из возможного. Я как раз вернулся, выкупив те гипнограммы, сообщили на почту, тут местную завел, вот и забрал заказ. Задерживаться не стал, прихватил сумку с тренировочной формой и снаряжением, и направился в бойцовский клуб, что посещаю 2 раза в день уже неделю. Мне спарринги нужны в бою на мечах, там своя специфика, вот там учебными пособиями и получал их, записавшись в члены клуба. И то, что дерусь с пиратами, меня не волновало совершенно. Те неплохо делились опытом и боевыми навыками, так что хоть черт был бы, лишь бы так учил. Пока шел к клубу, только огорченно вздыхал. Слежку я заметил еще когда заселился в лачугу, просто наблюдатели были, а в последнее время она усилилась, засек проникновение на место постоя. Я там ничего важного не держал, уходил, убирая в хранилище, и доставал, вернувшись, так что взлом шел. Да что это, я только утром сегодня взломал боевика, планшет писком подал сигнал, что завершил работу. Тут же сменив коды, перезапустил и приписал к своему новенькому военному броскому комп дрона. Да, сутки как закончил учить фехтовальную базу. Старый нейроком, который официально записан на меня в империи, пока прибрал в хранилище, пусть и не факт, что вернусь обратно в империю, а там активировал и настроил военный броском, благо узлы на мочках ушей переделывать не надо. Так что начал учить базовый курс по управлению боевыми дронами и роботами. Сутки учу, еще неделю и закончу, уже смогу управлять уверенно, пока я этого не мог, и там дальше уже профессиональный курс обучения. Вот такие дела. Сейчас-то я вздохнул свободнее, если что боевик есть, пусть управлять не умею, но такое внимание напрягает. Я не знал, кто мной заинтересовался и так мягко работает. Это не пираты, те бы давно штурмом взяли дом и доставили по дочи того, кто мной заинтересовался, а не разведка ли одного из государств, ими тут по идее все кишить должно. Может, заинтересовали мои боевики и другие покупки, я особо это не показывал, но и не скрывал. Пока же 2 часа хорошую себе нагрузку давал, крутился в спарринге, 3 партнеров сменил, на мне утяжелители, когда их снял, летать хотелось. После душа, собирал вещи в сумку в раздевалке, когда подошел тренер. Он из профессионалов, по спорту и боевым навыкам, почему бежал из цивилизации кто знает, у всех тут разное прошлое и лезть в него не принято, вот и у этого профи, было нечто подобное. Он не пират, просто совладелец этого клуба и занимался своим делом, а еще отвечает за безопасность планеты, состоит в службе безопасности. Я об этом только вчера узнал. Подойдя, тот сказал: «Неплохо, Кор, еще месяц тренировок, и уже уверенно можно сказать, что 5-й уровень фехтования ты усвоил. Пока скорости и навыка не хватает». Я молча кивнул, и сам видел, что это так, а тут задумался, и спросил: «Брик, скажи, а что делать, если заметил за собой слежку и даже проникновение в жилье?» «Пристрели», просто ответил тот. «А если спецслужбы какого из государств работают, ожидаешь их?» «Да нет, просто не пойму, что их заинтересовало. Я чист перед законом, официально у меня тут секс-туризм, профессионалки у меня ночуют. 2 недели уже наблюдают, в большинстве техническими средствами, ну и пару раз в дом проникли, пока меня не было». «Да, согласен, на наших это не похоже», задумался тот. «А где ты живешь?» «Дом снимаю у Эдгара, что у магазина Лили». «А, знаю его». «Ладно, глянем, кто тебе там мешает». Там это мы попрощались. Сначала в дом, закинул вещи в стирку и пока она шла, отправился на лабазы торговцев, там к одному, давно приглядывался к его товару. Для начала туристическое снаряжение, палатка, надувается, из 3 помещений, обстановку туда, койку 2-местную, постельное белье для нее в 3-м размере, столы разные, кухонная и столовая зона, с оснащением, санузел с пластиковой ванной и биотуалетом. Палатка всесезонная и для плюс 50, и для минус 50, если земные стандарты брать. Шезлонги, зонтики пляжные, все для пляжа. Ну и дрон взял, слугу. Он и уборку сделает, и посуду помоет. Вес, правда, 50 килограмм, из композитных материалов, человекоподобный. Мне по пояс, но вещь нужная. Расходники прихватил. Потом к другому торговцу. У него приобрел технического дрона, давно на него облизывался. Новейший, также с расходниками. А так он на батареях, заряжать есть чем. Программы управления тоже взял. Дрон флотский, военное оборудование, на 100 кило вышел со сменным оборудованием и инструментами. Ну и стал покупать разное оборудование, электронику и все, что нужно для создания порталов. Один реактор 100 кило весил, и это мобильный, но надеюсь, нужное количество энергии тот даст. Самый мощный из такого типа нашел. Больше наугад брал, а так в принципе знал, что покупать. Уже выяснил, что можно назвать аналогами. Так что вернулся я к дому с полным хранилищем и без денег. 1500 кредов на одном из чипов – это мелочь. А у дома пожар, дым столом поднимался в небо, ветра не было, не сдувало. Там суетились пожарные, включая специализированные дроны, и пожар шел на спад. Это не мой арендованный дом горел, соседний. Народу тут хватало, пиратов тоже, был и мой арендодатель, осматривал повреждения ограды. Ко мне претензий не было, сказал, что поработают ремонтники, заделают пробоины, и на этом все. А так брали агентов спецслужб, от арендодателя и узнал, причем даже стало известно какого государства. Видать взяли кого-то живым, а империи, откуда родом мое тело, что-то мне это не нравится. На меня даже не взглянули, так что с арендодателем пообщался и ушел в дом, он не пострадал, даже окна. Там сутки не выходил, перебирал и приписывал к своему военному броскому купленное оборудование. Еще учить гипнограммы, чтобы ими управлять, я не умел. Развернул палатку во дворике, все там установил и так не сворачивая убрал в хранилище. А размер любой, вес-то не изменился, так что в любой момент могу достать и переночевать внутри. Удобно. Остальное тоже все сдал. Боевика, взломанного снарядил, пока второй взламывался, и коробами патронов к двум крупнокалиберным пулеметам, и к гранатомету, калибр 60 мм, и две зенитные ракеты впусковые. Тот подтвердил, в полной готовности, но управлять собой не давал, я знаний не имел, броском это показывал ему, что еще учусь. Изучу базовый курс и тот допустит до управления. Пока не прямое, через планшет, а это в десятки раз хуже и медленнее, чем через броском. Разница огромна, денег мало, как я считал, решил распродать огнестрел и гранаты, как из дикого мира. Может что-то подзаработаю, кстати, потратил я уже больше, чем у меня было. Есть ответ на этот вопрос. Тотализатор. Бои на мечах и разные схватки на арене. Магией смотрел и сканером, и видел, определял, кто может победить. Больше 100 000 на ставках поднял. Всего пару раз ставки не сыграли. Однако сейчас игр не было, вот и решил наконец оружие продать. Это и стал делать, распродавал оружие и гранаты. Не скажу, что оправдались ожидания, но неплохо ушло как раритеты. 2000 заработал где-то, напрямую к клиентам продавал, не через магазины, в сети выложил лотами, дальше уже как интерес пойдет, и за 5 дней все продал, освободив хранилище на 30 килограмм, мало, да, мне нужно больше, поясню почему. Я продолжал каждый день по 2 раза посещать клуб, мастерство мое росло, знания из гипнограммы осваивались, так что спарринги это то, что нужно, ну и общался с такими напарниками. Один из пиратов сам подошел ко мне в раздевалке, мокрый из душа только, с интересом изучая меня, и предложил приобрести оружейный синтезатор. А это, кстати, везде запрещенное к продаже и использованию оборудование. Причем, синтезатор малый, вес 70 кг в сборе. Однако тот может создавать большую номенклатуру патронов и снарядов. Для моих боевиков сможет. И патроны к винтовке Мосина или ТТ, тоже, был бы образец и материал. А тот, видя мое замешательство, стал уговаривать, мол, это его доля, а торговцы больно низкую цену дают. И в комплекте с синтезатором, а он новый, в заводской пленке, идут 2 гипнограммы, по управлению им. Я же в замешательство пришел по другой причине. То, что это подход от спецслужб, не сам подошел, было ясно как день, мы знакомы шапочно, тот давний клиент клуба, но со мной в спарринг всего неделю как встал. Но и синтезатор до жути хочется иметь. Даже готов на одного боевика махнуться. Денег-то на такое специфичное оборудование нет. Вот и спросил, после некоторого размышления. Цена какая? За 100 000 отдам. Я на него удивленно глянул. 100 000? Да такой синтезатор меньше 150 000 не стоит. Сколько же эти мифические торговцы ему якобы дают? Поэтому решил, надо брать. Вот и спросил. Махнемся на боевой дрон, штурмовик. Тип малый, бекас, в полном порядке и с расходниками. Мало, подумав, решил тот, и был прав, в сети можно за 60 или 70 найти, смотря какое состояние. Мой в идеальном, навье, ХМ, тогда извините, денег нет, все что было потратил, только этот дрон имею и все. Тот кивнул и отошел. Жаль потерять такую возможность приобрести подобное оборудование, но я решил рискнуть. Проверить, вернется он или нет. У меня взлом уже 2-го дрона шел, 7 дней получается, но на обмен он не пойдет, тут лучше со взломанным кодом продавать, имея коды к нему на руках. Цена выше, если проще. Так что закончил сборы, и двинул на выход. А на улице, также снаряжен, как и все пираты, в бронекомбинезоне, при оружии, сумка при нем с тренировочным комплектом. Подошел знакомец и кивнул. «Черт с тобой, отдам за дрона. Та же цена, что торговцы дают, а тут им обломиться, лучше тебе отдам». Договорились. Значит, его хозяева вышли на связь, узнали, какое условие я поставил, и дали добро. Мы обговорили, где обмен пройдет, да тот доставит синтезатор за город, в пустыню, на полпути к частному оазису Самми, и получит оплату, через час обещал быть, на этом и разошлись. Я посетил дом, вещи в стирку, и вскоре на самокате уже летел к месту встречи. На полпути достал дрона, и он вполне держал одну со мной скорость в 50 км в час. Оазис тот принадлежал семье главы крупного пиратского клана. Глава давно умер, но оазис и сейчас им принадлежит. Лет 200 уже. Я был на месте, надеюсь, не ошибся, тут все так схоже, но вскоре с орбиты спустился катер, и я незаметно прибрал свой военный нейроком. Если решили меня взять, выманив из города, то не стоит давать им шанса взять такие трофеи, взломают, узнают многие мои тайны. Потерять дрон не так опасаюсь, как этот нейроком. Катер сел рядом, сам я сидел на сидушке самоката, дрон рядом, активна опция «Телохранитель», там было такое. Дождавшись, когда пыль уляжется, я увидел, как открывается аппарель, где знакомец, без особого напряга вынес на руках кофр с синтезатором. Подойдя ближе, поставил его, открыл и показал прибор в пленке, также две гипнограммы. Я их проверил, действительно для этого синтезатора. На нем заводской номер был и специфика оборудования указана в сопроводительном листе. Так что я скинул коды к дрону тому, а он его быстро сменил, перезапустив, и отправил дрона на борт катера. Так что вскоре тот вернулся на борт и улетел, снова на орбиту, где, видимо, был его рейдер. Ну или не его, а в команде которого состоит. Я же достал тючок тента, накрыл себя и кофр, чтобы никто не видел, особенно с орбиты, что я делаю, и дальше стал изучать оборудование. Технический сканер ничего не показал, а вот магический. Да, я приписал его к себе, а иначе как узнавал, что за мной следят и посещают дом, да и по ставкам мутил. Да разные жучки ко мне закидывают, камеры наблюдения. Вносил в базу магического сканера, и тот все показывал. Вот и тут показал, что внутри синтезатора взрывчатка, грамм 300, из особо мощных. Причем места в нем почти нет, но раскатав пластиковую взрывчатку в соломку, благо в базе сканера она была, и по воздуховоду охлаждения и раскидали. Рванет, ни оборудование, ни меня, черт его знает, удержит взрывную волну и осколки личная защита моя. Вскрыли аккуратно, даже как-то заводскую пленку не тронули. Я сразу ее снял, потянув за специальный шнурок, дальше достал технические инструменты, положил кофр на бок, вытащив прибор, и начал вскрывать синтезатор. Мне детонатор не нравился, такие еще не встречались, поди знай, какого сигнала тот ждет. Жаль, что рядом не работала глушилка, за ее отсутствием, извне сигнал не прошел бы, так что работал с опаской. Однако не сильно, у меня был один строительный амулет, я поработал им. Детонатор не взорвется теперь, хотя о том, что сигнал пришел, узнаю. Наконец все вскрыл и аккуратно извлек взрывчатку. Убедился, что ее не осталось, и собрал все как было, прибрав синтезатор в хранилище, с кофром. Убрал тент, показывая, что ничего под ним не осталось, и на самокате полетел обратно. Там первым делом в оружейный магазин, положив на столешницу детонатор, попросил продавца. Надо проверить, мне сюрприз подкинули, а как настроено не знаю. Я такие еще не видел, новинка видимо, изучая детонатор, проговорил продавец. Первым делом тот взломал детонатор, подключившись к нему, через 20 минут стал ясен вердикт. Детонатор нерабочий, сигнал принять может, но боевая часть уничтожена, ему активировать подрыв взрывчатки нечем, известил тот меня о том, что я и так знал, но добавил, детонатор сработает на отсутствие связи. Если бы включили глушилку, произошел бы подрыв, а вот мне поплохело. Стало ясно, чем же так заинтересовались спецслужбы. Я, конечно, не особо скрывал, но похоже, про хранилище те знали, где-то какую-то камеру не заметил, и информация ушла, и это не просто проверка, это попытка ликвидации. Даже не подходили, пообщаться, или еще что, а просто решили убрать. Зачем? Вот и я не знаю. Еще порадовало, что глушилки в наличии не было. Хотя, может, подстраховались, чтобы такое специфичное оборудование в ненужные руки не попало, но я уверен, что моя версия вернее. про хранилище знали, а просто пристрелить не могли, тут это не так и сложно. Поблагодарив за информацию, я приобрел 5 кило взрывчатки и целую коробку универсальных электродетонаторов, 1000 штук. Как настраивать мне показали, ничего сложного. Пока выходил из магазина, убрал все в хранилище. После обмена, у меня свободно там было 70 килограмм, теперь 64 осталось, так что полетел домой. Через 2 суток новые бои, где я поднял на остаток денег почти 40 тысяч, сделав 8 ставок, и сразу на самокате к торговцам. Приобрел у одного 2 охранных летающих дрона, по 25 килограмм моба, потом расходники к ним и сменное вооружение. Это не туристическое оборудование, новейшее военное, для охраны баз или полевых лагерей. Вещь нужная в походе. Боевики – это боевики, а тут по охране своя специфика. Остальное место занял упаковкой офицерских пайков. Лучший тип, для генералов. Даже не всем, только половина ушла. Так и вернулся домой, с сумкой на плече, где были остальные пайки из упаковки. Первым делом, привычно, достал боевого дрона, пошел взлом дальше, сам перебирал свежие покупки, выбросил кофры и упаковки, они мне без надобности, но зато освободил место для остальных пайков и даже 1,5 килограмма свободного осталось. Вечером, сидя с пивом во дворике, я щелкал местные орешки и размышлял. Знаете, я понял, почему так кардинально со мной решили поступить. Дело в том, что у меня личная защита имеется, всегда при мне. Последнее время, даже уже и не помню, когда началось, кажется, с момента, как заселился в дом, та отбивает летающих мошек. Они тут были, жужжали часто. А что если это не мошки были, а микродроны с ударной дозой снотворного? Не получилось взять, давайте взорвем, вполне может быть. Тем белее после провала, когда часть их людей взяли, 2 там вроде, одного наглухо положили, а 2 ничего, жив был, когда увозили, больше о нем не слышал. Тогда, возможно, и приказали вопрос со мной решить кардинально. Скорее всего, такие приказы приходили из штаба их службы. А сходиться? Вот я сидел и думал, и что теперь делать? Тут житья не дадут, попытаются достать, уничтожить, если живым взять не получится. Перебраться к цивилам, хотя бы в ту республику, что между пиратами и империей, только не факт, что и там будет проще, и по-тихому не возьмут. Если уж попал в сферу интереса спецслужб, соскочить вряд ли получится. Честно говоря, уходить на перерождение я не спешил, тут желал изучить все купленные гипнограммы и наработать практику применения знаний. Главное освоить гипнограммы, собрать порталы и, если что не хватит, докупить. А сейчас такие планы явно на грани провала находятся. Что делать? На планете оставаться нельзя, но даже если и перебраться куда смогу, все равно найдут, да и не факт, что долечу до другой пиратской вотчины. Если я прав, то хотя бы удаленно меня отслеживают, и то, что собираюсь покинуть планету, отследят. Впрочем, попробовать можно, так что поработал в сети. Было несколько судов, что в ближайшие сутки покидали эту планету, и все 3 летели в разные пиратские вотчины, вот и выбирал одно, забронировав место, быстро собрался, и делая вид, что двинул на ночную прогулку, затерялся среди домиков. Там переоделся, и вскоре катер, нанял его с пилотом, доставил меня на борт судна вольного торговца. Оно отходит через 30 минут. Очнулся я сам. Светило местное било в глаза, было жарко, громко щебетали птички, да красиво так. С трудом открыв глаза, я несколько секунд тупо смотрел на кроны и ветви деревьев, что покачивались над головой, легкий ветерок не раскачивал их, так что листьями шуршал. Было ясно, что тело, в котором я переродился, лежало в лесу, лето вокруг, и через листья просвечивали лучи светила, что попадали мне на лицо. Полдень примерно был. С трудом пошевелившись, я сел и стал ощупывать себя. Окровавленная одежда, не показалось, кровью пахло. Зато стало ясно, почему дышать так тяжело. 3 стрелы в спине, 2 насквозь пробили, но торчали, а 3-я в теле. Могу ошибиться, но, видимо, парнишка бежал пока мог, раненый, и свалился без сознания. А тут уже я очнулся. Я собрался острием одной стрелы разорвать кожу и добраться до руны на руке, активировать хранилище на кости, но не успел. Послышались шаги нескольких человек, и вскоре из-за кустарника вскочили 2. Лесные бандиты, без сомнений, одежда странно знакомая. Снова Магмир, бандиты подтвердили мое предложение, заговорив на имперском. Смотри, недалеко убежал. 1 стрелу сломал, сволочь, буркнул лучник, подходя. Я видел, как купец шкатулку с золотом прятал в лесу, покажу, если выживу. Силы уходили, ранения серьезные, так что завалился на бок, теряя сознание. А так шанс себе дал, что на ум первым пришло то и сказал, надеюсь жажда наживы у тех имеется, и меня подлечит, чтобы узнать о чем я говорил. А дальше дело техники. Вот такие дела. Очнулся я от похлопывания по щекам, надо же, открыл глаза и осмотрелся. Тот же лес и то же место, и боли в груди нет. Лучник у кустов сидел на корточках и очищал стрелы от крови. Второй, что убирал явно лекарский амулет в подсумок на ремне, нетерпеливо спросил, что там с шкатулкой купца. А меня согнуло, и я стал откашливать сгустки крови, еще свежий. Недолго это длилось, 5 минут, бандиты на это явно привычно смотрели, меня еще скручивали спазмы, но чувствовал себя куда лучше, есть сильно хотелось, и пить. Но после такого лечения, похоже, мне заживили внутренние и внешние раны, это обычное дело. Только бандит, что стоял рядом, начал нетерпеливо притоптывать огромным ботинком, не знаю какого размера, подав ему руку, и тот потянул, позволяя встать, отчего охнул и с изумленным видом начал заваливаться на бок. Он был мертв, но еще не знал этого, а я шагнул к лучнику, что вскочил, выдергивая из ножен кинжал, но это последнее, что тот сделал, я уже был рядом, и последовало 2 удара пальцами. Такие удары магическая защита не видит, и этот с испуганным взглядом упал, а у меня после рывка потемнело в глазах. Рано еще такие нагрузки держать, так что полуупал рядом с телом мертвого лучника, по его телу пробегали спазмы, агония, взял кинжал и вспорол кожу и мясо у себя на левой руке, точно достал руны и отложил оружие. Поискав у лучника в подсумках, достал платок, он в него завернул монеты, явно свежая добыча, и закрыл рану. Пока жду активации хранилища, я собрал силы, хотя весь в поту был, сердце билось как бешеное, и стал снимать с этих двоих самое ценное. Ну а пока я занимался этим нужным делом, вспоминал, как ушел на это новое перерождение, с коим тянул до последнего. 3 года, я бегал 3 года от агентов спецслужб империи, часто менял планеты, даже полгода в республике пожил, но меня все же вычислили. И погиб я при штурме судна, в котором летел с одной пиратской вотчины на другую. Реакторы рванули от случайного выстрела. На самом деле я там сам взрывчатку заложил. Понял, что все, добегался, и когда штурмовики оказались на борту, подорвал. Все мое в хранилище, надеюсь, не потерял. Команду вольного торговца, конечно, жалко, но себя жальче. Если бы попал в руки спецслужб, хана бы пришла, накачали химией и был бы послушным. Все выполнял, что те желали, так что воспользовался единственным шансом сбежать, что я успел за эти 3 года. Изучил базы по управлению боевыми дронами и роботами, и стал изучать сначала базовый курс программирования, потом дальше, пока не стал специалистом по взлому, хакером. Да уж, тут знания в десятки раз лучше, чем я владел раньше, даже с моим опытом. Столько всего интересного, и не зря изучил программирование. Это мне здорово помогло. Я знал школьный курс, и сразу изучать гипнограммы ученого нельзя. Не было промежуточного звена по типу знаний какого университета или другого высшего учебного заведения. Этим промежуточным звеном и сыграли знания программиста, так что с изучением гипнограмм ученого, а потом и инженера ученого, проблем не возникло. Почти 2 года все это учил и осваивал. Как сделал, пришлось немало поработать головой, решая головоломки, но порталы я создал, из того, что купил, плюс докупил еще нужного. В хранилище 2 рабочих портала, и главное, средство пробивки каналов, поиска других миров. Я за следующий год сделал и порталы, и этот пробойник, там за месяц изучив 30 миров, и только в одном обнаружил зонды на орбите, в режиме ожидания находились. Вот и искал путь в мир, где Лева остался, правда не решил главную проблему, через портал живой и пройти не может. Пока ищу выход, но не нахожу. Тут почуял, что пора менять место проживания, а на полпути меня перехватили. 2 крейсера империи было. В общем, изучив гипнограммы ученого и инженера ученого, стал изучать другие, боевые, и немало, пилота, но были среди них и по рукопашному бою, аж 5 уровня, и у 3-го специфика нанесения ударов, знать куда и как бить, чтобы одним ударом убить. Гипнограммы для агентов спецслужб. Тут с этими двоими я как раз этот способ и использовал. Собрав все ценное, я побрел прочь, закинув узел за спину. Использовал рубаху лучника. Тут дружки этой парочки рядом где-то, Еще не хватало, чтобы нашли. Поэтому торопился уйти. Амулеты сканера у них наверняка есть. Но у меня защиты от такого поиска не имелось. Надеюсь, ноги помогут. У лучника фляжка была. Всю воду выдул. В кармане второго надкусанный кусок вяленого мяса. Вроде говядина. Вот и жевал его, пока шел. Мне силы нужны и материал. А то лечение наспех проведено. А пока уходил дальше, сгибаясь под тяжестью добычи, продолжал вспоминать. Да в принципе все рассказал. Самое сложное, это порталы, но сделал и рабочие, даже пробойник. Миры я изучаю, дело интересное, а тут такое. Хотя я даже рад, загостился в том мире, попал в Магмир, и я доволен этому. А то открывал порталы, в большинстве это тот же мир, только разное время, где и находился. Всего 4 на Землю было, на одном зонда и нашел. В Магмир каналов пробить не смог, не попадались. Там же все на удачу. Вот такие дела. Сил мало было, все же поранили серьезно, и лечение явно наспех проведено, но уходил все дальше и дальше в лес. Уже бурелом пошел, следы разных животных замечал, один раз в стороне выводок местных кабанов промелькнул. Мамаша и десяток поросят. Через полчаса выдохся, сбросив вещи у родника, сам подошел и, упав, стал жадно бить. Потом, полежав рядом, промыл фляжку, кожаная, круглая, на 2 литра, и заполнил свежей водой. Он места схватки с теми двум. Я ушел километра на 3, часть бегом, часть быстрым шагом, за зону работы сканера. Если и будут искать, выйти должен. Хотя поди знай, какие у тех амулеты. Насчет этого бандиты не бедствуют. Иногда эксклюзив имеют. Что купили, но большую часть добыли трофеями, а их маги взломали и переписали. Так что, по попаданию, я действительно рад, что сюда попал. Хочу поставить дар и наделать браслеты амулетов безразмерных хранилищ, причем без привязки. Кто в руки возьмет, тот и сможет использовать, чтобы я мог в других перерождениях ими пользоваться. Ох, как я воспоминал про них, пока эти жалкие 1,5 тонны в хранилище на кости пытался запихнуть из самого важного и нужного. А чтобы сделать, нужен дар. Даже если он исчезнет при следующем перерождении, факт возможный, неважно, все, что нужно, будет при мне.